он бы держался на расстоянии примерно в пару миль, чтобы иметь возможность нырнуть в случае необходимости. Приказал бы нам выслать ему навстречу лодку, которую заняли бы его люди, вооруженные автоматами, чтобы иметь возможность захватить Сан-Андреас. И мы ничего не смогли бы сделать, чтобы остановить их. А еще лучше, он мог подойти со стороны кормы, что сделало бы таран просто невозможным, а затем запросто подняться по трапу. И, безусловно, он был слишком уверен в себе и наполовину расслабился. Когда он увидел, что мы спускаем трап, он решил, что игра закончилась. Ему даже в голову не пришла мысль о том, что госпитальное судно можно использовать как военный корабль. И он был либо так слеп, либо так глуп, что даже не заметил, что мы все время приближаемся к нему. Короче говоря, он делал ошибку за ошибкой, о которых пишется в книгах. Более неподходящего человека для подобной работы было бы трудно отыскать. Наступила длинная, довольно неуютная пауза. Марио, незаметный и, как всегда, услужливый, наполнил всем сидящим за столом стаканы. Но никто, за исключением боцмана, к выпивке так и не прикоснулся. «На основании того, что вы говорите, — сказал Синклер, — капитан подводной лодки действительно был самым неподходящим человеком для такой работы. И вы, безусловно, тактически переиграли его. И все же опасность существовала. Действительного столкновения, я имею в виду. Подводная лодка могла потопить нас, а не мы ее. У нас же корпус как скорлупа, а у подводной лодки настоящая броня. Доктор Синклер, у меня не хватило бы смелости читать вам лекцию по медицинским вопросам. Намекаете, что сую нос не в свое дело, с улыбкой произнес доктор Синклер. Но, мистер Маккин, вы все-таки боцман на торговом судне. Сейчас? Да. А до этого я 12 лет прослужил на подводной лодке. О, нет, Синклер покачал головой. Это уж слишком, действительно слишком. Да, сегодня, похоже, доктору Синклеру не везет. Мне известны многочисленные случаи столкновения торговых судов и подводных лодок. Почти во всех этих случаях столкновения были или между союзниками, или в мирное время между подводными лодками и безобидными иностранными судами. Результаты каждый раз были одни и те же. Надводное судно выходило победителем. Это кажется нелогичным, но смысл здесь уже есть. Возьмите полую стеклянную сферу толщиной в 3 дюйма и погрузите ее на большую глубину, я говорю о сотнях футов, и она все равно не взорвется. Поднимите ее на поверхность, слегка коснитесь ее молотком, и она разлетится на сотни кусочков. То же самое можно сказать о давлении, которое испытывает корпус субмарины. Он может выдерживать давление на больших глубинах, но стоит ему на поверхности испытать на себе короткий, но резкий удар, как, например, носовой части торгового судна, и его просто разорвет. Кроме того, шансы подводной лодки не улучшает и то обстоятельство, что торговое судно может нести груз в несколько тысяч тонн и идти на сравнительно малой скорости. С другой стороны, даже такое маленькое судно, как траулер, может потопить субмарину.